Сумеречный стрелок 6, глава 1. Буба лежал в переулке, осознавая, что это его последний день. Всю жизнь он бродяжничал. Про таких в империи говорят, отработанный материал. Когда-то он был бытриком, заряжал кристаллы и аккумуляторы мощных агрегатов, но потом попал под магическую вспышку, которая выжгла его живую напрочь. Он стал бесполезен обществу, оказался в итоге на улице, никаких положенных выплат он не получил, а накоплений не было. Семью так и не успел завести, увы, так что и позаботиться о нем было некому. Сейчас перебрался поближе к высокородным господам. Несколько переулков перед въездом на территорию императорского поместья были просто золотой жилой. Здесь проезжало много состоятельных дам и господ, правда и стоило ему такое переселение здоровья. Заработал он воспаление легких, которое привело его в такое плачевное состояние. Когда он уже был готов отдать концы, увидел перед собой вспышку и свет и почувствовал, как в его тело что-то вселилось. О чем думает человек, который находится на грани жизни и смерти? Он ощущает непреодолимую жажду жизни. Думает, как выжить во что бы то ни стало. Продлить существование еще на секунду, на две, на день, на год. В этот момент жизнь кажется бесценным даром, который нельзя ни в коем случае потерять. Вот и сейчас, упав в прибитую недавно прошедшим дождем пыль, которая успела превратиться в серую жижу, я чувствовал то же самое. Жизнь покидала меня, но я не готов был умирать. До последнего вздоха буду бороться, ползти вперед, вот как сейчас, цепляясь за неровности и подтягивая почти онемевшее тело вперед сантиметр за сантиметром. Хаем, вот чудак, ну и как ты собираешься выжить? Помутневшим зрением я различил одетого в лохмотья улыбающегося мужика. Лицо его было покрыто язвами, нескольких передних зубов явно не хватало, но это ничуть не смущало его. Он чему-то радовался. Факту, что он не в таком паршивом положении, как я, или был рад меня видеть. Откуда он меня знает? Что за дьявол? Я пододвинулся еще на несколько сантиметров вперед. Лекари, выдохнул я почти онемевшим ртом. Слов П было не разобрать, но оборванец меня расслышал. Имперские лекари тебе не помогут, веселым сиплым голосом заключил он. Да и не успеют они, ты ведь уже одной ногой в могиле, ну или рукой, как тебе больше нравится. Помхрррр, я пытался сказать помогут, но вышло непонятно. Удивительно, но бродягой тут услышал меня, расценив это как крик о помощи. Так бы сразу и сказал, он просиял от радости. Держи, передо мной упала какая-то белая штуковина, напоминающая таблетку, но отличалась она тем, что сияла так, что слепило глаза. И помни, за тобой должок, подмигнул он, сильно закашлившись. Никаких мыслей в голове у меня не было, кроме как достать эту таблетку. Понимая, что Надя с лекарями уже вряд ли успеет, я цеплялся за последний странный и призрачный шанс. Только почему шанс-то? Переключился на сияющий предмет и подтянулся еще раз. Нижней половины тела уже не чувствовал, грудную клетку сковало льдом. Сердце билось через раз, и то тихо, почти не слышно. Наконец-то я к ней подобрался, вытянул вперед руку, ощутив непривычное тепло. Затем подтащил ладонь к себе и положил таблетку в рот. Подарок бомжа, ну и ладно, хрум, раздалось в ушах, когда я раскусил ее. Затем она захрустела на зубах, словно леденец. Я лихорадочно жевал, надеясь успеть. Сам не заметил, как ко мне начинают возвращаться силы. В голове прояснилось, а потом будто ледяная корка осыпалась с груди. У меня даже получилось сесть и посмотреть на те места, откуда недавно торчали рукояти ледяных ножей. Их не было, вообще ничего. Они просто растворились, и я видел лишь три прорехи на белой рубашке. «Спасибо, дедушка», — сказал я оборванцу, но бродяга завалился на бок и не дышал. «Он что, умер? Что вообще произошло?» Из пространственного кармана выпрыгнула Лея. Она подскочила к моему лицу, прикоснулась лапкой ко лбу. «Ты здоров, как бык, неожиданно даже», и тут же сменила тему. «Эх, кстати, я бы сейчас съела бычка». Сумеречного, мечтательно посмотрела вверх. «Надеюсь, темный ткач, наконец, услышит меня и одарит вкусным бонусом». Мое сердце забилось, как и прежде. Волна тепла нахлынула на меня, и ранее онемевшие части тела начали оживать. Это было довольно мучительно, но я засмеялся от радости, а затем заскрипел зубами, будто сотни иголок впились в ноги, затем вышли из них, чтобы затем снова впиться. Мучительное покалывание продолжалось буквально полминуты, а затем я смог подняться на ноги. «Ну вот, я же говорила», — хихикнула Лея, покосившись на мертвого бомжа. «И что это был за гусь?» «Понятия не имею», — ответил я, потягиваясь и разгоняя кровь по всему телу. «Но он спас меня, хотя явно мог бы спасти себя». Паучиха выстрелила паутиной в стену, затем прыгнула вперед и оказалась у тела, лежащего в углу подворотни. «Да, действительно мертв», — озадаченно ответила она. «Хм, странно, да». Лия не успела договорить и шмыгнула в пространственное убежище. В проулке появились несколько человек в белых одеяниях и около 10 элитных магов охраны. За ними я увидел Надю. «Ты жив?» «Фух», — выдохнула она, выскочив из толпы. «Ну, слава единому, что это вообще было? Да мало ли у меня врагов», — успокоил ее, «были да всплыли. Проверьте его самочувствие, быстрее». Два лекаря, судя по их золотистым чемоданчикам, высшего уровня, устремились ко мне. На одном из них я разглядел небольшие очки в тонкой оправе. Что один, что второй недовольно кривили лица. Руки у них засветились, и целители, даже не касаясь меня, прочитали состояние моего организма. «Он полностью здоров», — ответил лекарь в очках. «Я тоже повреждения и нарушений работы внутренних органов не зафиксировал», — добавил второй. «Но имеются следы магического воздействия. Сильная магия. Думаю, сочетание призрачной и ледяной». Надя подошла ко мне, провела рукой по следам от ножей на рубашке. «Да вот они. И кто тебя вылечил?» Удивленно взглянула она на меня. «Да я сам не понял», — честно ответил ей, махнув в сторону бродяги. «По идее он, но кто-то в него явно вселился. А во, получается, какой-то сильный архимаг на твоей стороне. Похоже, что так, напугал ты меня, конечно, прилично. Я там весь дворец на уши подняла, ха-ха, даже наорала на заведующего имперским госпиталем. Зря я тебя подключил», — ответил я Наде, на что она тут же замахала руками. «Что ты, я всегда рада помочь, да и проблем не будет никаких, если только этот заведующий, зануда, пожалуется папеньке. Но мне плевать, тебя проводить? Нет, я в порядке», — посмотрел в сторону оборванца. «Можно похоронить человека, все-таки он мне помог». «Да, надавлю на городской крематорий, все сделают без очереди, и даже рассеют, как полагается», — подтвердила Надя, затем слегка обняла меня. «Давай, береги себя, а то ты еще обещал сводить меня в сумеречную зону». «Я, когда?» — удивился ей в ответ и, заметив в глазах принцессы раздражение, засмеялся. «Да ладно, сходим, конечно, но только на следующих выходных. Я запомню твои слова, учти», — Надя предупредительно выставила указательный палец, — «и так просто не отмажешься». «Даже не собираюсь», — слегка улыбнулся я, понимая, что теперь принцесса всю душу вынет, пока не выполню обещанное. «Тогда до следующей субботы», — послала она мне воздушный поцелуй, когда я выходил из переулка. «Ага, пока», — махнул я ей рукой. Первым делом я набрал Серегу таксиста, затем вызвонил Жорика. Тот, услышав мой голос и что все в порядке, радостно завопил. Мне даже пришлось трубку убирать от уха, иначе оглох бы напрочь. Выяснилось, что мой телохранитель сейчас находился в общежитии. Марго достаточно быстро пришла в себя, заодно и его подлечила. Она просила позвонить, как только что-то будет известно насчет меня. Ну что ж, я набрал Маргариту, и она тут же подняла трубку. «Ну слава единому», — выдохнула она. «Иван, что это были за люди? Как ты? Ты в опасности?» «Сейчас уже нет, я вспомнил, что серьезно ранил шамана, затем странный выстрел в хранителя, и почему-то только в него. Враги повержены. Надо бы встретиться», — настойчиво ответила Марго. «Предлагаю завтра, но теперь уж точно не на прогулочной базе. У меня теперь на катер аллергия. Как насчет парка аттракционов? Кстати, в Крылатском есть неплохой», — подхватила Марго. «Я только за». «Вот и договорились», — ответил я и завершил звонок. Ко мне подъехало такси. Из него высунулся бритоголовый Серега, как всегда, в затемненных очках и что-то энергично жующий. «Такси заказывали?» — усмехнулся он. Когда я сел, он покосился через стекло заднего вида. «Куда едем, шеф?» «В общежитие», — ответил я, доставая Пал Палыча из пространственного кармана. «Котенок ожил, но его бы надо подлечить. Уж очень вяленький он какой-то». «Миу», — тихо отозвался Пал Палыч и жалобно посмотрел мне в глаза. Его зрачки уже почти не блестели, да и не искрился он. «Настолько устал, что с тобой, дружок?» — отправил я мысленный запрос, слегка поглаживая его по шерстке. «Энергия. Кушать», — отозвался он. «По пути заскочим в шашлычную», — сказал я Сереге. «Да без проблем», — воскликнул он. «Ща мы сократим немного время». Он вильнул в сторону, минуя перекресток. Впереди я заметил автомобильную пробку. Понятно, он ее объезжал. Затем, взвизгнув резиной, такси вылетело из проулка, минуя предупредительный сигнал светофора, и чуть не напоролась на другое такси. «Да куда ты прешь, барон?» – просигналил он, а в ответ со стороны водительского места опустилось стекло. Показалась знакомая щербатая физиономия. «Это же тот таксист, который отвез меня прямо в лапы близнецам. Ты че такой дерзкий? Вали нахер отсюда, пока не набил лицо!» – закричал щербатый. «Юриц, да ты совсем мозги прокурил. Катайся аккуратней!» – вскрикнул Серега. «Я тебе ща», но щербатый не договорил. Я опустил стекло и посмотрел на него, подмигнув. «Ох ты ж, БЛ!» Щербатый тут же побледнел и рванул с места так, что аж покрышки взвизгнули. Серега аж шею вывернул в мою сторону. «Вы его знаете?» – удивленно спросил он. «Да, было дело», – туманно объяснил я. «Он испугался вас, хотя он никого не боится. Охренеть просто!» Серега был в шоке. «Да я сам не понимаю, чего это с ним?» – пожал я плечами. «Хотя, конечно...» Понимал его реакцию. Объяснением было то, что этот щербатый видел часть столкновения с близнецами и наверняка подумал, что сейчас я буду мстить. Больно он мне нужен. Достаточно быстро мы доехали до шашлычной. Я заказал Пал Палычу 4 шампура, себе 2 и блюдо острой аджики, и а что Арсен одобрительно кивнул. Уже через несколько секунд до меня донесся будоражащий аппетит запах готовящегося блюда. Желудок тут же откликнулся. А затем я услышал урчание Пал Палыча. Он уже восседал на столе и ждал блюда дня, сложив деловито лапки перед собой. Вот, все как заказывали, Арсен вынес 2 блюда. Одно большое с шампурами, на которых были нанизаны румяные куски баранины, второе, поменьше и глубокое с темно-красной аджикой. Очень сочни, вкусни, недавно привезли мясо, просто тает во рту. Я поблагодарил его, и мы приступили к трапезе. В итоге Серега, ожидающий в такси, не выдержал и тоже заказал себе шампур. После того, как мы насытились, я доехал до общежития. Заплатил Сереге 100 рублей и выскочил из салона. У входа меня уже встречал Жора. «Рад вас видеть живым и невредимым, Иван Сергеевич». Жорик аж сиял от радости. «Взаимно, Жора», — ответил я ему. «С Марго точно все в порядке?» «Лучше не бывает», — ответил мой телохранитель, улыбаясь. «Она очень сильно переживала, особенно когда я сказал, что вы ранены. Ну вот кто тебя за язык дергал», покосился я на него, да само вырвалось. «Она же попросила рассказать, вот я и ляпнул», ответил он. «Мне сейчас надо ненадолго отойти, у нас там медкомиссия какая-то внезапная образовалась, всех охранников собирают», он посмотрел на свои наручные часы, «через 4 минуты, в общем, я скоро», я кивнул, а сам поднялся в свою комнату. Сани не было, развалился на кровати и немного пораскинул мозгами. Близнецы уничтожены, это факт. Кто их послал, неизвестно, но выяснить это надо. Шаман опять удрал и скорее всего вновь выживет. Это не очень хорошая новость, враг он сильный, наверняка учтет свои ошибки. В следующий раз будет действовать более изощренно. Что касалось появления таинственного выстрела и хранителя, не совсем понятно, что случилось, кто в него стрелял, явно его личный враг. «Иначе им не бы перепало, да метку на него поставили», — отозвалась Лея. «Я видела печать, которая, коснувшись его тела, тут же потухла. Откуда ты знаешь? Видела такое в сумеречной зоне. Мне тогда мать-паучиха подсказала, что это не боевое заклинание. А что думаешь по поводу того, кто стрелял? Я вот тоже не поняла, откуда стреляли и с какого расстояния. Хлопок только услышала. Но это не по твою душу точно. Кто-то охотится за хранителем, он же в розыске». Я вспомнил еще раз лицо парня на стенде обители и солидную цифру за его голову. «Украл что-то ценное или знает много?» — начала размышлять Лея. «Мне кажется и то, и другое». Я вспомнил, как он появился, а затем исчез. Явно использовал какой-то мощный артефакт. И где он мог его достать, кроме обители? Но это все были только версии. Надо бы встретиться с этим парнем и переговорить. Так я пойму, кто за ним охотится, и возможно смогу ему помочь. Пал Палыч появился из пространственного кармана самостоятельно. Пища уже успела перевариться, и теперь по его шерстке пробегали красные искорки, а сам он, блестя глазами, запрыгал по комнате, в итоге телепортировавшись на шкаф. Там пошагал немного, собирая паутину с потолка, а затем, свернувшись клубком, уснул. Через пару минут на пороге появился пыхтящий Саня. «Ты пропал куда-то, я пытался тебе позвонить, но телефон был недоступен, ответил он. Да я встречался с одной барышней, не хотел ему говорить, что это была Марго, растреплет еще всей общаги. Покатались на прогулочном катере. Ну и как прошло свидание? Глаза Сани заинтересованно заблестели. Да уж, накатались так, что на год хватит, усмехнулся я. Я вот тоже отношусь точно так же к таким штукам, начал философствовать Саня. Надоедает быстро. Вот недавно был на аттракционе. Ты лучше мне скажи, готов ли заниматься вместе со мной? Решил перевести разговор в более полезное русло. Тогда, конечно. Я же сказал, Саня озадаченно нахмурил брови. Понятно, он все еще сомневается. Иду через час в тренажерный зал, ответил я. И ты вместе со мной. Так я ж поел недавно, смутился Саня. Заодно жирок растрясешь, я видимо задел толстяка за живое. Он насупился. Не так уж и много у меня жира, ем более я стал реже питаться. Планирую вообще сесть на диету, решительно ответил он. Лучшая диета, это режим питания 3 раза в день, хмыкнул я, поднимаясь. Ну что, пошли тогда, раз ты действительно серьезно взялся за свою физическую форму. Я накинул более свободные льняные штаны, нацепил кроссовки, которые передал вместе с костюмами Лиз, накинул светлую футболку. Когда мы спустились на первый этаж, Саня окинул унылым взглядом зал. Ну и что здесь делать? Ни тренажеров тебе, ни снарядов нормальных. Чем тебе не снаряд? Я похлопал по гантели. 10 кг в ней было, судя по весу. Давай по 20 раз на каждую руку и 2 подхода. Ты серьезно? Покосился он. Да это же пушинка. Бабская гантелька какая-то. Если раза в 2 тяжелее, сделай пока это, а потом будешь рассуждать, улыбнулся я, примериваясь к 16-килограммовой гире. Ну ладно, вздохнул Саня, понимая, что не отвертится. Поднял ее 10 раз правой рукой, затем ему стало сложнее. Появился пот на лбу, он закряхтел и кое-как вытянул 20-й раз. Ну что, выдохнул я после 20 поднятий гири и поменял руку. Не осилил бабскую гантельку, был неправ, сжал губы Саня. Справлюсь, конечно. Я успел провести серию упражнений с гири, затем поднял штангу в 0,5 кг, следом поприседал с ней на плечах. Саня покраснел словно вареный рак, стараясь осилить 2-й подход, кое-как справился. Ну а теперь хотя бы 10 отжиманий, затем 50 приседаний, дополнил я программу его тренировки. Толстяк смог отжаться лишь 5 раз и растянулся на полу. Черт, а это не так просто, просипел он, вставая с пола. Его футболка была мокрая, лицо темно-красным, но довольным. Ну вот, я как раз завершил разминку 50 отжиманиями. На сегодня хватит. Завтра то же самое. Но ты все должен сделать в обязательном порядке. Считай это своим личным нормативом. Понял? Кивнул он. Постараюсь взять себя в руки. Но мышцы болят, будто вагон с кристаллами разгружал. А ты как думал? Усмехнулся я. Главное регулярность. И не забывай постепенно повышать нагрузку. Саня не выполнил норму, но то, что он сделал, уже было что-то. Если не забросит, польза точно будет. Когда мы вернулись в комнату, я вспомнил о Полине и решил съездить в город, прикупить ей какой-нибудь подарок. Сделаю сюрприз. Я не видел, чтобы она носила драгоценности, поэтому сразу убрал их из списка. А затем вспомнил, что как она заикнулась о белой сумочке из кожи буруна. О, святой Махаон, и тут без этого чудовища никак. Мало того, что им давятся господа аристократы, надеясь на магическую силу и омоложение, так еще и дамы вздыхают, грезя о сумочках из кожи. Ну ладно, раз мечтает, значит такой подарок и сделаю. Порыскав по карманам в поисках денег, я обнаружил, что их у меня осталось совсем немного. Вздохнув, полез под кровать, вытащил оттуда чемодан, где хранились все мои сбережения. Отщелкнул замки, распахнул чемодан и удивленно уставился внутрь. Глава 2. В чемодане было пусто. Там, где лежали рядком несколько тугих пачек 100-рублевых купюр, я рассмотрел лист бумаги, а, развернув его, увидел надпись печатными буквами. «Извини, не получилось удержаться. Это кто же такой несдержанный? Мать его, ну ничего, будет плакать горючими слезами, когда выловлю». Я повернулся к соседу. «Саня, кто-то еще заходил в комнату сегодня. Я не проверял деньги с утра, поэтому кража могла произойти в течение дня. Не было никого. А что такое?» На его щекастом лице расплылось искреннее удивление. «Из Сани актер совсем хреновый. Он говорил правду. А дверь ты закрывал на замок, к когда выходила из комнаты. «Да-да, я каждый раз так делаю. А что случилось?» Толстяк подскочил с кровати и увидел пустой чемодан с запиской. «Ах ты ж, будь, ой, извини», выскочила. «А почему будь? В смысле девушка легкого поведения?» Я покосился на него. «Да не, это я так выразился», выдавил кривую улыбку Саня. «Слишком, как бы это сказать, в экспрессивной манере. Просто ругательство такое. Тогда вообще не понимаю, как это можно было сделать», задумался я, бросив взгляд в сторону открытого окна. «Может, через окно залезли? Третий этаж вор вполне мог забраться, если руки из нужного места растут». «Да вполне. Я открыл, как пришел после учебы», ответил Саня, продолжая. «Духота страшная». «Саня, не тараторь», остановил его. «Сосредоточиться нужно. Хотя что тут думать? Романа вызывать? Ну так и он ничего не сделает. Следов нет. КХМ. На самом деле след есть», подала голос Лея. «Магический. А теперь подробней. Вот это уже интересно. Могу провести, но его кто-то затирает», услышал я от Леи. «А чем ты?» «Это когда уничтожают след, нейтрализуют, чтобы по нему не вычислили», разъяснила паучиха. «Сможешь провести? Мне нужно на него настроиться, требуется время, но я постараюсь это сделать как можно скорее. Я точно знаю, что он ведет на первый этаж, но вот куда дальше, отвечу чуть позже», ответила Лея. «Успеем хоть?» – в надежде спросил я. «Должны успеть. От Леи Сумеречной еще никто не убегал. Хе-хе», – застрекотала паучиха. «А тебе подходит?» – хохотнул я в ответ. «Прямо как фамилия. Именно так. Все, я ушла в астрал. Нужна максимальная концентрация», – Лея затихла. «А я не стал мешать, вспомнив, что уже скоро вечер, а значит встреча с Полиной. Она прислала мне сообщение о том, что придет в гости, так что нужно срочно отправляться за подарком. Но прежде я вызвал Лиса, объяснив ситуацию, и он, перейдя через нору, передал мне несколько пачек 100-рублевых купюр, перетянутых широкими шелковыми лентами. Теперь осталось понять, где продаются такие сумочки. Надеюсь, Серега таксист в курсе». Дождавшись Жорика, который уже прошел медкомиссию, мы вызвали знакомого таксиста. «Ну вы, ребята, прям мои самые лучшие клиенты», — расплылся он в улыбке. «Еще бы, подкормили парня чаевыми на год вперед. Я краем глаза заметил, что он в новой одежде. Вместо засаленной футболки и потертых джинс вполне себе новые джинсы и футболка. Даже затемненные большие очки на пол лица поменял на более стильные и круглые, став похожим на мафиози. «Вези нас, Серега Самохвалов, в магазин, где продаются особенные товары, белые сумочки из кожи буруна», — ответил я, засмеявшись. «Знаешь такие, ХМ, вот ты озадачил. Но, фигня война, главное маневры. Найдем, не беда», — хмыкнул Серега, тронувшись с места. Помотавшись по городу битый час по большим торговым центрам и даже посетив ЦУМ, мы все-таки нашли небольшую лавку, где продавали эксклюзивные товары. Когда я подошел к прилавку, увидел дородную пожилую даму, увешанную с ног до головы драгоценностями. Грудь ее была такой большой, что выдавалась вперед двумя холмами, и я не понимал, как они не перевешивают. Женщина крутила в руках зеленую сумочку с большим бриллиантом. Рядом на прилавке лежала вторая сумочка, но уже белая. Видно, она не могла определиться между двумя вариантами. «Здравствуйте», — обратился я к продавцу с небольшой залысиной. Он как раз расписывал прелести товара, который рассматривала посетительница. «Добрый вечер, что интересует?» Он переключился на меня, понимая, что там тяжелый случай. Дамочка явно уже все соки из него выжила, судя по тому, как он быстро перешел ко мне. «Мне бы сумочку из кожи буруна, и желательно белую», — выдал я запрос, на что продавец покосился на белый предмет, лежащий на прилавке. «Да, есть такая, но осталась одна. Быстро раскупают», — пожал плечами мужичок. «Беру», — достал я пачку денег и отсчитывая примерно половину. 5000, как и указано на ценнике. «Эй, куда?» — вскрикнула Пышка, возмущенно тряхнув большой грудью. «Я еще выбираю. Уважаемая, вы ведь только что склонялись к варианту с бриллиантом», — мягко обратился к ней продавец. «Нет, раз это последняя, то я ее и беру». Дама схватилась за белую сумку. «Вот ведь незадача». Я покосился на круглые часы, висевшие на стене. Времени на дальнейшие поиски у нас не было. По сути, это был единственный магазин во всем районе, где я нашел то, что нужно. Значит, надо как-то уговорить дамочку. «Послушайте, я ведь пришел, когда она лежала на прилавке. «Так», — обратился я к Пышке, — «ну и что, я же выбирала». Дама побагровела и, судя по вздымающейся груди, готова была закатить истерику. «Вы отложили сумку и уже переключились на другой товар», — добродушно улыбнулся я. «С таким успехом я могу отложить полмагазина и выбирать товары», — возмущаясь, что их покупают другие. «Я не согласна», — вскрикнула она, — «и я передумала. Беру эту, я прибавляю еще 1000». На глазах изумленного продавца я отсчитал еще 10 купюр и положил их на стол. Последнее слово за хозяином лавки, покосился я на мужичка, который не хотел ссориться с дамой, и в то же время смотрел на деньги, которые лежали перед ним. «Да что вы тут аукцион устроили?» – возмутилась дамочка. «Забираю белую, я же не договорил», – улыбнулся ей, – «и выкупаю сумочку с бриллиантом. Дарю вам исключительно за ваши выразительные глаза». Пышка слегка покраснела, затем улыбнулась и стрельнула глазками. «Вы серьезно?» Кажется, ей не хватало воздуха. Она шумно задышала, а затем выпалила. «Хорошо, я согласна. Ну вот и славно. Я расплатился за свою сумку, оставляя продавцу щедрые чаевые, и выкупил сумку мадам, которая стоила 4000. В итоге все остались довольны. Я взял в руки сумочку. Кожа грубая, да и карманов не так чтобы много. Что в ней ценного? Но мы, мужчины, думаем более прагматично, в отличие от девушек. Им же нужно все модное, даже если это неудобное и бесполезное». Продавец на радостях подобрал ослепительно белую подарочную коробку с золотыми узорами и сердечком на крышке, обтянув ее праздничной лентой с бантом. «Ну что ж, пора ехать обратно». Выходя из магазина, я заметил странного прохожего. Волевое лицо, немного морщин, на седой голове короткая стрижка. Он был одет совсем не по-столичному, какой-то походный костюм ближе к военному, а на ногах – ботинки, похожие на армейские. И особенно мне не понравился его взгляд. Пронзительно холодные глаза убийцы скользнули по нам и перешли к толпе идущих мимо прохожих. Жора поначалу схватился за кинжал, но заметив, что тот ничего не предпринимает, ослабил хватку на рукояти оружия. «Кого только не встретишь в столице, верно?» – засмеялся подъехавший Серега, проводив взглядом странного мужика. «Тут и киллеры, и шлюхи, и даже люди непонятного пола люди. Что творится в их башке, поди разбери. Наемный убийца», — предположил Жорик, открывая дверь такси. «Я знаю такой взгляд. Военные смотрят по-другому, и уж точно не свысока. А этот тип смотрел именно так. Ну да ладно, поехали», — прыгнул я в салон. «Гадать тут можно бесконечно». А затем понял, что меня смутило больше всего. Я заметил промелькнувшее любопытство в серых глаза убийцы. Он знал, кто я. «Так, ладно, спокойно, Ваня, а то так параноиком станешь». Пока мы ехали, я задумчиво смотрел в окно и размышлял, смог бы я все время жить в таком городе. Вечная суета, перенаселенные улицы и стесненные условия проживания, нет, вряд ли. Хотя район Рублевки, где мы случайно оказались, меня бы вполне устроил. Но то, что не было леса, просторов и все будет ограничиваться поместьем, тоже отбивало желание покупать в том районе дом. По сути, живешь словно в какой-то коробке. Сам не заметил, как подъехали к блокпосту на въезде в студенческий городок и, расплатившись с довольным Серегой, мы с Жориком поднялись на 3-й этаж общежития. Только я зашел в комнату, как мне позвонила Полина. Она уже ждала возле Татьяны Васильевны. Вулкан категорически не хотела ее пропускать. «Так, Саня, мне кажется, что тебе нужно погулять некоторое время», — намекнул я соседу, который, как всегда, отлеживал свои бока на кровати. «А что происходит? Зачем мне гулять?» Не понял он намека, и только потом до него дошло. «А, точно, вот я тормоз сегодня, ты с Полиной встречаешься». «Ага, и чай пить она любит наедине», — улыбнулся я. «И где мне гулять? В парке уже темно», — начал конючить он. «Сходи в тренажерный, заодно выгонишь калории, которые ты успел накопить салом», — заметил я. «А откуда ты узнал?» — выпучил он глаза, но затем спохватился. «В смысле, я не ел сегодня сало. От твоего продукта сильный чесночный аромат, так что не заливай», — ответил я, и толстяк опустил плечи. «Ну блин, как тут я мог пройти мимо? Оказывается, диета не такая простая штука, как кажется на первый взгляд. А ты как думал?» — ответил я. «Все, тебя ждут гантели, а меня Полина». Вместе с Саней мы спустились на 1-й этаж, но он завернул в комнату, где кто-то, судя по звуку, уже таскал железо, а я прошел к вахтерше. Там стояла расстроенная Полина, а из кабинки выглядывала голова Вулкана. «Ну и что ты, кавалер, режим нарушаешь. Вахтерша злобно покосилась на меня. Девушек нельзя водить после 7 вечера. А где это написано? Тут же я озадачил ее и перешел на более мягкий тон. Татьяна Васильевна, ну до 10 вечера ведь можно, мы ж свои люди. Злодеев вон как гоняем, аж пятки сверкают. Ну ладно, но чтобы не позже 10, погрозила пальцем вахтерша, и вулкан на ее голове забавно заколыхался. Я предложил Полине руку, и она слегка кивнула, прямо как благородная дама, принимая приглашение. Мы под ручку поднялись на 3-й этаж. Интересно, а чем эта женщина завивается? Поинтересовалась Полина. Что делает? Прическа у нее пышная, тихо хихикнула блондинка. Что она делает для этого? А, так это у нее молниевая дубинка, от нее и подзаряжает прическу, ответил я, сделав серьезное лицо и причмокнув. Пышная и шелковистая становится. Ага, засмеялась Полина. Ну я серьезно, не знаю, и даже если б знал, не сказал, ответил я, заводя ее в комнату и закрывая дверь на защелку. Еще не хватало, чтоб моя девушка ходила с такой шевелюрой. Нет уж, ты мне такой нравишься, а я твоя девушка, игривым тоном ответил Полина, тут же прижавшись ко мне. Так что, даже чаю не попьем, удивленно я вскинул брови. К черту чай, вскрикнула Полина и стянула с меня рубаху, затем медленно расстегнула блузку, обнажая грудь. Затем настал черед юбки, оказавшейся на полу, ну а нижнее белье, мы стянули практически одновременно. На этот раз все обошлось без долгих прелюдий. Девушка буквально набросилась на меня. После короткой любовной борьбы я овладел ею и мы начали любовный танец. Честно говоря, все получилось настолько динамично и страстно, что мы только и успевали менять позы. Проблема оказалась в невероятно скрипучей кровати, ну и ладно, пусть слушают и завидуют. Полина двигалась очень энергично, и в момент обоюдного пика выгнулась словно кошка, сдерживая громкий стон и задрожав от нахлынувшего удовольствия. Я, кстати, закончил практически одновременно с ней. Мы замерли на какое-то время, растягивая момент слияния, а потом решили сходить в душевую. Благо там была отдельная кабинка, которая, что удивительно, на данный момент была свободна. Смыв с себя следы любовных утех, поднялись в мою комнату. «Ты был просто великолепен», — шепнула мне на ухо Полина, слегка кусая замочку. «Как и вы, сударыня», — галантно поклонился я, целуя ее руку. «Ну а теперь можно и чай», — засмеялась она, замечая вазу с круглым печеньем на столе. Затем схватила одно и попробовала. «Не царский продукт, но есть можно». Когда закипел чайник, я разлил ароматный, пахнущий мятой напиток по чашкам. Мы еще немного посидели, и Полина засобиралась обратно. В этот раз круг очутился возле жерла вулкана. Вокруг поднимались испарения от магматических ручьев, неторопливо стекавших по склону. Мало того, что ему было трудно дышать, так еще и эта чертова стрела в боку мешала подниматься в гору, туда, где его дожидался верховный шаман. Круг купировал боль специальным сбором трав, который приберег на всякий случай, но при каждом движении его словно молнией простреливало. Создавалось ощущение, будто его разрывает напополам. Да еще гребаный паук впрыснул сильнейший яд, и ему пришлось задействовать мощнейший эликсир, чтобы хоть на время задержать распространение заразы. Теперь его немного потряхивало в судороге. Скоро действие состава закончится, и тогда, опираясь на крючковатый посох, круг достиг жерла, откуда переливалась раскаленная масса. Он увидел впереди большое темно-красное озеро с осыпающимися по краям кусками камня. Те дымились и тут же плавились буквально на глазах. Жуткое зрелище. Круг не выдержал и перевел взгляд на верховного шамана. «Ты неудачник», — стоя к нему спиной, ответил тот. «Опять провалил задание». Как удивленно воскликнул Круг. «Я же сам видел, что один из близнецов ударил в него смертельным заклинанием. От него нет спасения. Но граф выжил. Так что скажешь, опять не повезло?» Верховный кое-как сдерживался. Обстоятельства были таковы. Эти слова дались Кругу тяжело. Но так ведь все и было. Откуда же он мог знать, что на помощь придет этот чертов хранитель? И откуда он, мать его, взялся? «Я не хочу слышать нелепые отговорки», — громче ответил Верховный, поворачиваясь. «Хватит». Не такой уж он был и спокойный. Глаза выпучились, а на лбу вздулась вена. Он лишь раз видел учителя таким, когда погиб его сын. «Я исправлюсь, учитель», — ответил Круг. «Что ты там бормочешь?» — ответил верховный шаман, перекрикивая треск земной коры немного в стороне. «Говори громче». «Исправлюсь», — крикнул он, подняв глаза на разъяренного учителя. «А как же ты исправишься?» — закричал верховный шаман, опустил массивный посох на землю, и его тут же объяло пламя. Затем огонь приобрел очертания руки и потянулась в сторону круга. Шаман попытался увернуться, но огненная рука сгребла его за грудки и потащила к краю вулканического жерла. И вот он уже завис на краю, лишь ноги касаются осыпающегося в огненное озеро камня. Его обдало жаром, в нос ударили серные испарения. Если бы он не набросил на себя элементарный магический купол, вспыхнул бы как факел. «Что если ты уже не сможешь исправиться?» Зловеще прошептал ему на ухо верховный шаман. «Я смогу», — просипел круг, понимая, что достаточно его учителю отпустить горящий посох, как он упадет в лаву, исчезая навсегда. «В следующий раз я тебя держать не буду, а просто заберу твою силу и отпущу», — хмыкнул уже более спокойно верховный шаман. «Теперь слушай меня. Близнецы мертвые, очень сильные, способные маги, мои соратники, уничтожены, и теперь ты должен закончить начатое. Держи». Учитель небрежно бросил ему под ноги артефакт, похожий на полупрозрачную четырехконечную звезду. Круг взял ее. «Это испепеляющий артефакт», — резко ответил ему Верховный. «Его достаточно для того, чтобы ты справился, только свяжи его с посохом». «Я отравлен», — выдавил Круг, чувствуя, как резко немеют губы. Верховный повернул посох, из которого вылетел сноп света. Шаман погрузился в него, но боль никуда не ушла. Круг потонул в ярком сиянии. Очнулся уже на пристани, откуда буквально недавно они отплывали, думая, что Астафьев у них в ловушке. Стрелы в боку не было, лишь только шрам напоминал об этом. К тому же он чувствовал себя почти хорошо. Надо бы помедитировать и выпить пару травяных настоев, так он быстрее восстановит потраченные силы. Круг сжал в руке звезду, которая сверкнула в ответ. «Здесь нужен план понадежней, чтобы у этого щенка вообще не было шансов. Когда Полина покинула меня, я лег на кровать. Отличное завершение дня, который мог закончиться чуть раньше и на совсем печальной ноте. Все, я настроилась», — вскрикнула Лея. «Да так, что я аж подскочил. Что?» — выяснила, откуда сигнал. «Конечно, давай проведу, а то времени совсем не осталось», — голосок Леи был напряжен. «Я позвал Жору, и вдвоем мы вышли из общежития. Лея вела нас дальше, через парк, и явно к женскому общежитию. Мы добрались до него так быстро, что догнали у входа Полину. Она уже собиралась заходить внутрь, когда я окликнул ее. «Поль, теперь нам нужно пройти через твою вахту», — улыбнулся я и вкратце обрисовал ситуацию. «Кто-то из наших», — удивилась Полина. «Хотя, сможешь уговорить свою тетку?» — с надеждой я взглянул на блондинку. «Да, постараюсь». Через пару минут Полина позвала нас, и мы, поздоровавшись с мрачной худощавой женщиной, прошли в коридор. Лея провела нас на второй этаж. «Ой, след совсем растаял», — вскрикнула паучиха. «Но я все-таки успела увидеть комнату, куда он ведет». «Где она?» «Напротив лестничной площадки», — ответила Лея. «Да ты почти смотришь на нее. Кто тут живет?» Повернулся я к побледневшей Полине. «Да нет», — замотала она головой. «Не может быть, это какая-то ошибка». Глава 3. Полина ошарашенно смотрела в сторону комнаты, в которую я хотел зайти, и ничего не могла сказать. Аккуратно приоткрыл дверь, удивляясь, что она не заперта, и услышал, как кто-то копошится за шкафом, отделяющим, как и у нас, спальную зону. Прокрался, еле слышно ступая по деревянному полу. «Ку-ку!» — крикнул я, застав Юлю врасплох. Она аж подскочила от неожиданности и выронила из рук две пачки 100-рублевых купюр. «Лучше спрятать под доски пола, в тайник. Там точно никто не найдет», — оскалился я. «Чит, это ты тут делаешь?» — растерянно пробормотала Юля. «Выйди, пожалуйста, из моей комнаты». «Пожалуйста, спасибо, извините за кражу», — ответил я. «Впервые встречаю вежливого вора». «Так это мои деньги», — выпалила Юля возмущенно. «Но глазки бегают». «Юль, я не ожидала от тебя», — всхлипнула Полина. «Да я вообще не понимаю, что происходит», — вскрикнула воровка, пряча глаза. «Возможно, я бы и согласился, что эти деньги твои, возможно, но меня сюда привел магический след. Не может быть, я его стерла». «Ой», — Юля зажала рукой рот, округляя глаза. Она проболталась и осознала это. «Возвращай украденное», — пока еще спокойно предложил я, кое-как сдерживая гнев. «А это ты видел?» — нагло подбоченилась Юля и как-то странно повернула свою руку. «Ох ты ж, ничего себе!» Массивный шкаф тут же сдвинулся с места и поднялся в воздух. Жора успел среагировать, подперев плечом наседающий на нас шкаф. Но долго ли он так выдержит? Судя по его пыхтению, Вряд ли. Я понял, что ничем хорошим это не закончится. Резко сократил дистанцию и парализовал Юлю двумя точными касаниями пальцев в районе ключицы. Шкаф тут же рухнул на свое место. Одна из его ножек треснула, и опасный предмет мебели накренился на бок. Юля же застыла, лишь хлопая глазами. Она вроде и пыталась сдвинуться с места, но против техники темного гроба и опытные маги были бессильны. Что уж говорить о юной клептоманке. «Ну что, может, еще какие фокусы покажешь?» Обратился я к ней. «Ай-мэм-мэм». Юля пыталась что-то сказать, но почти все ее тело не слушалось. «Если верну тебя в прежнее состояние, обещаешь вести себя смирно?» Задал я вопрос Юле, на что она едва кивнула. Коснулся нескольких точек в районе плеч, и Юля вздохнула, тут же сморщившись от последствий. «Да, болеть будет еще некоторое время, но все пройдет. Если еще дернешься, повторю, но уже ударю сильнее. Ну или с тобой будет разговаривать мой котенок». Я выпустил Пал Палыча, который мрачно сверкнул красными глазами. Он сейчас очень несдержанный, может лавовым шаром запустить. Все вместе произвело на Юлю впечатление, она тут же побледнела, и затем ее будто прорвало. «Извини, я правда не хотела», она затараторила. «Просто я люблю это дело». Таскала понемногу, а тут услышала, что у тебя много денег припасено. «От кого услышала?» – перебил я ее, получив от нее пакет пачками денег. «И что за магию применила?» «Да от бабки покойной досталось. Могу на расстоянии видеть и управлять предметами. Ну вот как сейчас было. Когда твой сосед открыл окно и свалил из комнаты, применила заклинание. Увидела чемодан, ну и вытащила. От кого услышала?» – процедил я, доставая телефон. Юля ответила, что проболтался Кириллу. «Он может видеть сквозь предметы, вот и заметил в сумке у парня, который ко мне приходил, кучу денег». «Все ясно с вами», — кивнул я. «Хотя Кирилл, возможно, и не виноват, просто ляпнул сдуру. Но поговорить с ним надо бы, стоит думать, что и кому говорить. А вот насчет Юли, я решил ее сдать Роману. Он уже сам рассудит, что с ней делать». Созвонился с замначальника СБ, вкратце обрисовав ситуацию. Через некоторое время он пришел с двумя парнями в камуфляже. Комнату обыскали, найдя очень много пропавших вещей, в том числе и драгоценные сережки Полины. «Во, нашел!» – воскликнул один из парней. «Вроде ключ какой-то». Он достал спрятанную под подоконником загогулину, скрученную из какой-то проволоки. «Что это, сударыня?» – обратился к ней Роман. «Вы же понимаете, что чистосердечное признание даже может вас избавить от тюрьмы». Юля тут же разрыдалась, умоляя не сажать ее, и повела СБ на первый этаж. Мы с Полиной, конечно, последовали за остальными. Когда дошли до бытовой комнаты, Юля завернула в неосвещенный тупик. СБшники тут же включили источники искусственного света, которые здесь назывались фонариками. «Так это заброшенное помещение, мы все никак в нем ремонт не сделаем», — удивленно прокомментировала появившаяся вахтерша, которой вкратце объяснили, что происходит. «Но ключ только у меня, конечно. Никто туда не заходит уже год, наверное». Юля вздохнула. «Дайте, пожалуйста, мой ключ». Роман передал ей самоделку. Девушка воткнула ее в замочную скважину, провернула, и дверь, проскрипев на петлях, отворилась. «Да не может быть!» — ахнула вахтерша. «Ах ты, стерва мелкая! Прошу, эмоции пока оставьте при себе», — напомнил ей Роман. «Идет расследование». «Все-все, молчу», — закивала женщина, бросая злобный взгляд в сторону Юли. Девушка зашла в темное пространство, освещаемое лишь фонарем из окна, а следом за ней два избэшника. Вдруг Юля бросилась в сторону. «Ловите ее», — вскинулся Роман, но было уже поздно. Даже я позавидовал такой стремительности. Юля увернулась от магической сети, которую запустил в нее один из СБшников, и прыгнула в большое трюмо. Я ошикнул от неожиданности. Зеркальная поверхность поглотила воровку, по нему прошли волны, и через секунду это вновь был предмет мебели. Я подошел, постучал по зеркалу, провел по нему ладонью. «Странно, это всего лишь стекло», — озадаченно заключил я. «Ничего странного», — ответил Жора. «Видел я такое, когда воевал в свое время. Один хитроумный маг делал одноразовый портал, который потом схлопывался». «Да, согласен, но вряд ли у нее самой силенок хватило такой переход настроить. Кто-то ей помог», — сделал вывод Роман и поспешил успокоить. «Но мы ее найдем». «Да, Дима, а то», — кивнул парнишка, — «я уже засек магический след. Она может его стереть», — подметил я, — «как в моем случае. Мы едва успели определить комнату». «Дим, тогда надо спешить». Роман обратился к парню, и тот кивнул, доставая из заплечной сумки круглый артефакт. «Фигня вопрос, сделаем. Только свет есть здесь?» «Ах да, конечно. Где-то здесь был выключатель», — откликнулась вахтерша. «Когда она включила освещение, я осмотрелся и присвистнул. Так здесь, значит, наша Юлечка устроила целый склад». «Ага». Жора был удивлен не меньше, чем я, на всю голову отбитая. Вокруг чего только не было. На пыльных диванах и стульях валялись какие-то серебряные коробочки, напоминающие портсигары, блестящие драгоценными камнями украшения, различные артефакты и даже предметы одежды. «О, вот и мои сережки!» — радостно вскрикнула Полина и подбежала к низенькому столику. Она сдула с них пыль и положила в карман. 3 дня назад пропали. «Так, ладно, мы тут теперь сами», — бросил нам Роман и обратился персонально ко мне. «Так вы вернули украденное в итоге?» «Конечно», — довольно улыбнулся в ответ. «У нее не было вариантов поступить иначе». Оставив СБ разбираться и описывать все найденные предметы, мы с Полиной вышли из общежития. Девушка благодарно посмотрела на меня. «Если б не ты, не нашла бы эти сережки. Наши, фамильные. Они дороги мне как память. У меня для тебя есть еще подарок», — подмигнул я. «Ты мечтала о нем, насколько я понял, ну и подумал, почему бы не сделать тебе подарок». Я за пару секунд до своей последней фразы незаметно достал из пространственного кармана сумочку из буруна и держал за спиной, а затем вручил Полине, которая не сразу поверила своему счастью. «Спасибо, Вань». Глаза девушки восхищенно смотрели на меня. Она поднялась на носочки и чмокнула меня в губы. «Так это же очень дорого. А мне повезло. Забрал последний товар, причем по хорошей скидке», — ответил ей, решив не говорить, сколько потратил. Мы еще посидели на лавочке перед входом в общагу Полины, болтая о всяком разном. Жора тем временем зорким глазом осматривал окрестности на предмет скрытых угроз, но таковых не наблюдалось. А чуть позже вахтерша вышла закрывать двери. Полина чмокнула меня на прощание в щеку, поблагодарив за чудесный вечер, и побежала в общагу. Проводив взглядом фигуристую блондинку в белом платьице, я кивнул Жорику, и мы поспешили в общежитие номер 3. Татьяна Васильевна хоть и свой человек, но с принципами. Такая, что может перед носом дверь закрыть. Массивная бронированная створка ворот с грохотом отъехала в сторону, выпуская Бориса за периметр. Ну, наконец-то. Позади множество испытаний, из которых он выбрался живым и почти невредимым, всего лишь лишился правой руки. Хорошо еще, что жив остался. Теперь на ее месте был магический протез, который работал от кристалла и был почти неотличим от настоящей руки. Борис вновь посмотрел в сторону широкого тракта, уходящего направо и теряющегося среди густых зарослей кустарника. Высокая зеленая трава, раскидистые кроны цветущих деревьев, легкий прохладный ветер и первые лучи солнца, ласкающие кожу. В эпицентре нет всего этого, только какие-то колючие черные кусты, крючковатые деревья без листьев и зачастую густой туман. И в этом тумане периодически раздается рев опасных тварей, в любую секунду готовых накинуться на тебя откуда угодно. «Пока, Боря, держись там, дружище. Если надумаешь, приезжай еще», — махнул ему мужик в военной форме, который открыл ему ворота. «Работы, как ты уже сам понял, много. Плодятся эти мудаки пуще кроликов, а опытные бойцы нам нужны. Прощай, Юлий». Борис не стал объяснять своему сослуживцу, почему он больше не вернется в этот ад, лишь махнул ему в ответ и шагнул за пределы эпицентра. Легкий порыв ветра заколыхал полы его длинного серого плаща. Все, что он нашел из верхней гражданской одежды в местной коптерке: белая рубаха на размер больше и потертые штаны, на ногах хлипкие ботинки. Его костюм вместе с обувью сжег в первый же день напавший на их группу огневик. «Чуешь, Модест, этот запах?» — обратился он к своему питомцу, когда они уже дошли до таксопарка. Пятнистый дикобраз посмотрел на своего хозяина своими глазами-бусинками, что-то тихо пропищал. «Да, вот и я тоже радуюсь, это запах свободы». «Понял», — ответил довольный Борис, бряцая орденом за мужество, который висел у него на груди. «Мы ведь заслужили возвращение в дворянство. Поместье нам никто не отдаст, фамилию отобрали. Но кто сказал, что я не могу жениться на какой-нибудь состоятельной дамочке?» Тут же Борис вспомнил о Зинаиде, подруге Кати, которая с ним все время флиртовала. А когда он представил себя в ее поместье, развалившимся в кресле качалки с чашкой кофе и сигарой в зубах, тут же в голове родился план. «А что, это же отличная партия. Он будет потрахивать Зину, жить в ее доме со всеми удобствами и узнавать новости клана Астафьевых. Этот урод успел пересобрать клан, став лидером, да к тому же включить в него Медведевых. А какая это реальная сила, он понимал очень даже прекрасно. Борис отвлекся от мыслей, свистнул Модесту. Дикобраз, несмотря на свои короткие лапки, поджал длинные острые иглы на спине и уже через пару секунд крутился возле ног графа. «Так что готовься, Мади. Мы с тобой возвращаемся в мир аристократов», — злобно рассмеялся Борис в предвкушении. «А потом накажем одного хитрожопого графа. Прежде, чем открыть глаза, я принюхался». Резкий чесночный запах витал в воздухе закупоренной общажной комнаты. «Черт, Саня опять ел свое сало. Но когда он успел? Хотя, я поднялся с кровати». Подошел к спящему похрапывающему толстяку, в уголках губ которого предательски поблескивал жир. Ну да, стоило мне отвернуться, как набросился на свой калорийный продукт. С таким поведением он никогда не сбросит вес. Подошел и открыл настежь окно. Свежий прохладный воздух ударил в лицо, и я окончательно проснулся. Затем умылся, даже немного размялся, используя исключительно свой вес. Стандартные отжимания от пола, качание пресса и приседания – вот то, с чего начиналось каждое мое утро. «О, ты уже занимаешься ни свет ни заря», — Саня глубоко зевнул и потянулся на кровати, которая жалобно скрипнула от таких телодвижений. «Очнись, Саник, уже светло как 4 часа, теперь поднимай свою задницу и со мной на пробежку», — приказным тоном ответил я. «Будем уничтожать жир, который ты решил накопить ночью». «Да я совсем немного перекусил», — начал было оправдываться Саня. «Знаю, что именно для тебя немного», — засмеялся я. «Давай, ищи кроссовки и вперед». Я уже тем временем оделся в спортивный костюм, который был мне уже тесноват. Все-таки он из старого гардероба графа, а тело мое стало более фактурным. Надо озаботиться в ближайшее время покупкой новой одежды. Пока Саня, кряхтя, словно старый дед, натягивал на себя штаны, я вспоминал, чем же завершился вчерашний вечер. Когда я вчера добрел до комнаты, Саня еще не спал и читал книгу «Зельеварение для начинающих». Видно, настолько впечатлился прошлым уроком у Раисы Павловны, что решил поизучать сей предмет. Жора в это время как раз принес заказанный из ресторана салат с креветками. Перекусив легким блюдом, я заметил, что Саня ничего не ест. Видно, действительно решил взяться за свое физическое тело. На серию вопросов о том, как все прошло, я ответил достаточно кратко, чувствуя, как ко мне подбирается сон, а потом, приняв горизонтальное положение, почти сразу же уснул. «Ну что, готов?» — ухмыльнулся я, наблюдая за раскрасневшимся Саней, который уже устал, пока собирался. «Ага», — уныло ответил он и поплелся за мной к выходу из общежития. В итоге его хватило лишь до стадиона. Круги он, конечно, со мной не бегал, шумно дыша, передвигался быстрым шагом и обратно вернулся точно так же. Я дождался его на лавочке, перед входом в общежитие. «Ну, я все понимаю», — задыхаясь, выпалил Саня, наклоняясь немного вперед и опираясь руками в колени. «Но если так будет каждый день, то уж лучше я сдохну. Не преувеличивай. Тебе кажется, что это трудно. На самом деле ты еще радоваться будешь», — засмеялся я в ответ. «У меня, кстати, был знакомый, который сравнивал занятия спортом с сексом». «Чего?» — Саня выпучился, как филин, присаживаясь рядом со мной. «Не надо трогать больную тему. И твой знакомый, наверное, сказал в переносном смысле. Нет, в самом что ни на есть прямом. Он чувствовал от этого схожие удовольствия. Ну и загнул он, конечно. А насчет привычки, возможно, ты и прав. Хотя это же сколько усилий нужно прикладывать», — отмахнулся толстяк от моих подталкиваний к спорту. «Я лучше пока привыкну к этой нагрузке. А вот повышать, ну точно не сейчас». «Все у тебя не сейчас», — с упреком ответил я. «Да ладно тебе», — воскликнул Саник. «Ты лучше послушай, что скоро начинается. Это прям событие. Отборочный тур среди студентов Академии по энергоболу». «Да что это?» — не выдержал я. «Можешь объяснить?» — Саня выпучился на меня. «Да ты чего, это ж энергобол». Затем понял, что я не шучу. «Ладно, если вкратце, играют 5 человек в команде. 2 ловчих, 2 вышибала и снайпер. Есть поле с разметками». В целом Саня рассказал выжимку из правил, и они более-менее понятны. В каждой команде по 5 человек. На поле вбрасывается сгусток энергии в виде небольшого мяча, он называется энерго. Ловчие с помощью специальных сетей его ловят, вышибалы мешают игрокам, не давая передать мяч снайперу, задача которого – отправить энерго в цель, которая выполнена в виде магической лунки, зависшей в воздухе. Одно точное попадание – одно очко. Игра ведется до 5 или завершается досрочно после разрыва в 3 очка. Так когда и где начнут играть, хотелось бы своими глазами взглянуть на этот вид спорта, поинтересовался я у Сани. Так это, в воскресенье, то есть уже завтра, первая тренировка на стадионе после обеда, ответила Саня. Тогда же начинается отбор. А главный приз турнира какой? Точно денежное вознаграждение, ну и дополнительный приз. Вот по нему я точно не скажу. В прошлом году всей пятерке участников давали возможность досрочно сдать экзамены и перевестись на второй курс. Ух ты, а игра меня заинтересовала. Надо уточнить насчет призов. И если в этом году будет то же самое, мне это только на руку. Нужно поскорее завершить обучение и возвращаться в Сочи. В общем, мы завтра идем на стадион, а до этого надо сколотить команду, довольно улыбнулся я. Ты в деле? Я-то, Саня, судя по мечущимся глазкам, очень сильно сомневался. Да, я про тебя говорю, улыбнулся я. Да, совсем неуверенным тоном ответил сосед. На этом мы завершили нашу беседу, ибо мне позвонила Марго и сказала, что уже готово. Пора выдвигаться в сторону Крылатского. Мы еще раз прокатились в метро. В этот раз народу было еще больше, сказывался выходной день. Причем мы попали в такую толпу, что кое-как выбрались. Чуть не затолкали в поезд, в который нам совсем было не надо. Дождавшись свой транспорт, мы зашли в вагон. Вдруг сквозь шипение магической подушки под вагоном и свистом ветра, бьющего в открытое окошко, я услышал сиплый голос попрошайки. Он шел сквозь вагон с перевернутой шапкой в руке.